Глава 20. Первая мысль, конечно. Да что этот мудак себе позволяет? Я открываю рот, но, захлебнувшись собственным возмущением, издаю только стрёмный булькающий звук. И больше ничего. Резко отворачиваюсь. Гашу порыв бежать. И вместо этого, напротив, прохожу вглубь комнаты. В самое ее сердце. Поворачиваюсь к окну, из которого открывается невероятный вид на мост. Там снаружи ветрище. Мысли в голове кружатся, как ошмётки мусора, подхваченного его порывами. Чтобы замедлиться, дышу, как учили. Отказав себе в жалости, отстраненно препарирую сказанное. Ведь на самом деле Матиас не сказал ничего нового. Ничего, в чем бы я сама себе не признавалась в редкие минуты откровений. «Ты молчишь?» «А ты ждал, что я устрою истерику?» «Да нет. Но что станешь все отрицать? Очень даже». «Не вижу смысла отрицать очевидное», — парирую я, громко сглотнув. «Моя самооценка действительно была на дне. Я на самом деле не могла поверить, что заинтересовала такого мужика, как ты. Но, как показала жизнь, в тот раз мои страхи имели под собой почву, не так ли?» «Я бы никогда тебя не обидел». Оборачиваюсь, потому что эти слова требуют зрительного контакта. Без него эффект не тот. Да и как понять, можно ли им верить? «Ты собирался на мне жениться из-за бабла. По-твоему...» — лижу губы. «Это нормально? Ну, то есть никаких обид». Врешь ты все. Если бы ты действительно думал, что в этом нет ничего такого, так и не скрывал бы своих намерений. А ты... Да, в любви не клялся. Здесь, конечно, мне тебе предъявить нечего. Но все же ты вел себя так, будто... Будто... Ну, договаривай. Будто я тебе нравлюсь. Ты мне нравилась. «Ох, да хоть сейчас не ври. Какой в этом смысл?» «Вот именно. Смысла врать нет. Вот почему я говорю правду». «Я тебе все равно не верю. И моя низкая самооценка здесь ни при чем». Стиснув руки в карманы, я опять отворачиваюсь. «Просто я знаю, какие женщины тебе нравятся. Кстати, поздравляю. Когда свадьба?» «Мы еще не выбрали конкретные даты». «Аня, что? Мне было с тобой хорошо. Что бы ты ни думала?» «Да, наверное, какие-то мои мотивы были низкими. Пожалуй, что так. Но ты мне искренне нравилась. Я же... Чёрт!» Я оборачиваюсь. Матиас стоит, зарывшись двумя руками в волосы. «Ты мне здорово помогла в те дни. Без твоей поддержки все бы было гораздо хуже. Я очень к тебе тянулся. Зря ты не дала мне шанса объясниться. У нас могло бы все получиться». «Ну?» — усмехаюсь. «Теперь мы этого никогда не узнаем. Да и какой смысл? С тех пор утекло много воды». «Поговорили, и ладно. Гештальт закрыт. Это мне и было нужно». «Думаешь?» «Уверена. А как тебе вообще пришло в голову замутить со мной?» «Говоришь, гештальт закрыт, да?» Иронично замечает Мат. «Нет, ну, интересно же!» Невольно перехожу в оборону. «Что интересно?» «Как человек к таким нестандартным решениям приходит?» Ворчливо интересуюсь я. «Да как?» «Ты меня привлекала, а тут отец на уши присел. Друг». «Друг?» «Ага. Серый. Ты его, кажется, не знаешь. Я не успел вас представить. Он в шутку как-то заметил, что у меня есть два варианта. Один — замутить с тобой, второй...» «Второй?» «Порешить». Матиас широко улыбается, демонстрируя идеально белые крепкие зубы. А я, как сова, глазами хлопаю не находя слов, чтобы это как-то прокомментировать. «Он же шутит, да? Я очень на это надеюсь». Но тонкие волоски по всему телу один черт привстают. «Вот ведь жуть!» «То есть я еще малой кровью отделалась?» Хриплю, хватаясь за бутылку воды, что стоит в углу на столике. «Ты ж понимаешь, что это шутка, да?» «Да уж, шутка, обхохочешься». «Короче, отвечая на твой вопрос, скажу. Просто все совпало. Интерес к тебе, выгода и расчет. Если это тебе как-то поможет, замечу, что на тот момент я был уверен, что наш брак стал бы лучшим выходом из сложившейся ситуации для нас всех. Я сохранял за собой право единоличного принятия решений в бизнесе, ты получала семью, надежный тыл и щедрое денежное обеспечение, а отец — успокоение. Все действительно звучит очень складно. И до того прагматично, что невольно возникает вопрос, а есть ли вообще в его жизни место чувствам? Звучит очень рационально. Надеюсь, с тех пор ты пересмотрел свои взгляды на жизнь. Не то я не завидую Марианне. И почему же? Потому что брак без любви, в моем понимании, довольно печальная история. «Именно поэтому ты выходишь за Узкоглазого?» Я вскидываюсь. Матис же, ничуть не испугавшись мелькнувшего в моих глазах гнева, сощуривается. «Или станешь меня убеждать, что влюбилась в него без памяти?» «Не твое дело. Ты первая коснулась этой животрепещущей темы». «Ну и чем тут крыть?» «Он прав. Я действительно полезла туда, куда не следует. И поплатилась. Очень жестоко, да. Потому что я не люблю. Действительно, не люблю Сашку, как он того заслуживает. Как брата, да. Как близкого человека, как родственника, но не как мужчину. И чем тогда я лучше Матиаса? Он был готов жениться из-за наследства, а я... просто чтобы не быть одной. Чтоб влюбленным в меня без памяти парнем заткнуть дыру в груди, через которую будто в прорву утекает все хорошее, не задерживаясь и ничего во мне не трогая. «Он был твоим первым?» «А?» — ошалело хлопаю ресницами. «Тебя это не касается!» «Ты права. Извини». Матиас трёт руками лицо. «Да не смотри ты так на меня!» «Забылся!» «Мир?» Протягивает огромную ладонь. Все еще несколько не в себе залипаю на ней, не решаясь пожать. Даже напомнить себе приходится, что я, в общем-то, за этим сюда и ехала. Поговорить, простить и поставить точку в той давней истории. Тяну руку, и она тут же утопает в его. «Мир». Мои реакции на его касание абсолютно противоестественны. Закусываю губу, сжимаю бедра, а он все смотрит и смотрит. Пытается рассмотреть швы. Я нервничаю и потому хватаюсь за первую пришедшую на ум тему. «А я у тебя здесь встретила Гордееву. Представляешь?» Глаза Матиаса чуть расширяются, как будто он не ожидал такого перехода. «Ого! И что она у меня здесь делала?» — иронично замечает он. «На УЗИ пришла. Она беременна, прикинь?» Качаю головой и вдруг ловлю себя на мысли, что если бы мы в свое время поженились, возможно, уже тоже были бы родителями. Под ложечкой начинает противно ныть. Непонятно с чего. Я никогда не мечтала стать матерью. Вот сделать карьеру — да. Вопрос — почему я не чувствую удовлетворения, если мои мечты осуществились, опять встает на повестку? Неужели она, наконец, смогла на ком-то остановиться? Наверное. Беззаботно улыбаюсь. Мы договорились созвониться. Как выясни, наверняка, непременно тебе расскажу. Только по секрету. Конечно, только так. Ну, раз мы все обсудили, я, наверное, пойду. У меня еще уйма дел. Поправляю ремешок сумочки на плече, выжидательно на Матиаса глядя. Тот тоже на меня смотрит. Все так же странно. Проводит? Нет. Помявшись, топаю к выходу. Он идет за мной. Дальше я сама. И так ведь столько времени у тебя отняла. К счастью, Матиас на своем не настаивает. Плетусь к выходу, а в ушах сердце грохочет и тянет. Так тянет, будто душу в смирительную рубашку помещают, а она из нее рвется. «Анька! Анька! Уф! Оглохла ты, что ли?» Оборачиваюсь. За мной через всю парковку бежит Гордеева. Торопливо шагаю к подруге навстречу. «Прости, тут такой шум. А я уж думала, ты опять морозишься». «Да нет же», — смущаюсь. «Слушай, Свет, ты не обижайся. Я тогда не могла иначе». «Ну, ты всегда была с ебанцой», — с непосредственностью замечает Гордеева, вертя по сторонам головой. Я улыбаюсь, вспомнив наше общее прошлое. Стою дура дурой, глаза на мокром месте. «Ты кого-то ждешь? «Нет». «Кого?» «Кирюха мой в плаванье. Я ищу, где бы нам присесть. Там на углу вроде бы кафешка была. Ты как, не спешишь?» «Спешу. Но часик для старой подруги найду». Усаживаемся в том самом кафе. Здесь немного шумно от дороги и пахнет соответствующе, но искать что-то получше времени и впрямь нет. Утыкаюсь в меню. Есть не хочется, но после разговора с Матиасом в горле пересохло так, что дерет. «Я, наверное, выпью фирменного лимонада», — говорю я, растерянно пробегаясь по меню, и вдруг ловлю изучающий Светкин взгляд. «Чего? Классно сделали!» — тычет себе в губу пальцем. «А, да, врачи в Корее — настоящие кудесники». «Ты недолго там вроде задержалась». «Ага. А ты откуда знаешь?» «Да я все знаю. На твои соцсети подписано». «Значит, с Матиасом ты помирилась». От такой быстрой смены тем немного подвисаю. Я уж и забыла, как лихо Светка может прыгать с одного на другое. «Мы не ссорились». «Да? А он в курсе? То-то он был бешеный, когда ко мне в общагу вломился». Орал так, что вахтерша грозилась вызвать ментов. «Когда?» — изумленно хлопаю глазами. «Ну, когда ты от него свинтила. В тот день выходит». «Ох, и навел он кипиша. А ты не в курсе, что ли? Сидишь он, глазами хлопаешь. Сама невинность». «Не в курсе. А что он хотел?» «Так тебя искал». Тут к столу подходит официант, и Светка опять переключается. «Мне щуку с молодым картофелем и сезонными овощами. Камамбер и... На десерт давайте вот этот тортик. И чай. А ты, Ань, чё будешь?» Тычу пальцем в первую попавшуюся позицию в меню, чтоб уж отвязались. «А лимонад? Забыла? Два лимонада нам, молодой человек». «Да, лимонад, точно. Свет, а что он хотел-то?» Повторяю опять. «Кто?» «Да Матиас. Мы же о нем говорили, Свет». «А, ну, спрашивал, где ты. Я сказала, что понятия не имею. Тогда он стал выспрашивать, куда ты могла поехать и все такое. Очень нервный был». «Извини». «Зачем-то бормочу я». «Ну да, ты тоже хороша. Смотала удочки, а вы тут разбираетесь. Я сначала на тебя обижалась, а потом поняла, что ты не могла иначе. Это детский дом наложил отпечаток, хрен сотрёшь. Ты ж, наверное, в курсе, что у тебя избегающий тип привязанности. Если уж ты от жениха сбежала, то что нам, твоим подругам, удивляться? Правда? Ты такова, какова есть, и больше никакова», — спародировала Светка известную блогершу. «Не думала пойти в терапию?» «А? Ну, к психологу обратиться. У вас же в Штатах, говорят, это популярно. Так пошла бы. Или дорого?» «Понятия не имею. Как-то не интересовалась никогда». «Так поинтересуйся. Видела бы ты его, Ань, как пес побитый примчался». «А что у вас вообще случилось? Я 4 года гадаю. Прикинь, как будто больше делать нечего», — смеется. «Ничего. Не срослось просто». «Во дает! А он, я тебе скажу, так убивался, Анька. Ну, то есть, конечно, с виду ничего такого, мужик он или кто. Но колбасила его мама, не горюй. Всех наших оббежал с расспросами». «А что те ему сказали?» «Да ничего. В основном же все уже на каникулы разъехались. Это я сидела. Твою свадьбу ждала». Светка угрожающе тычет в меня вилкой. «Только вахтерша, представляешь? Предположила, что ты к женишку в Корею умотала. Она была не в курсе, что ты женишка сменила. Ха-ха. А вообще, я тебе скажу, зря ты так с ним. Ну, хоть помирились». «Мы не ссорились», — повторяю во второй раз. «Ну, как знаешь. Вообще, мне показалось, что он на тебя здорово обижен. Даже если так, с тех пор прошло столько лет, что все давно забылось. И вообще, он женится». «Шо? Опять?» На этот раз Гордеева пародирует волка из всем известного мультфильма. Получается, это у нее великолепно. Заставляю себя улыбнуться, хотя мне не весело. Я визуализирую все то, о чем рассказала Светка, и сердце рвется. Какого-то чёрта снова рвется на части, на мелкие-мелкие кусочки. Нет, до чего же я дожилась? Уж если Гордеева мне ставит диагнозы, дело плохо. Избегающий тип привязанности, говорит. Избегающий. Ну, не знаю. Свет, а что мы все про меня? Ты про себя расскажи. Кого ждешь? Когда рожать будешь?